Глава 12. На высоте 12 тысяч футов. Переход через Чили совершался до сих пор без значительных происшествий. Но теперь должны были возникнуть все те препятствия и опасности, с которыми сопряжено путешествие в горах. Начиналась борьба с суровой природой. Прежде чем пуститься в путь, нужно было решить один важный вопрос. Какой перевал через Кордильеры выбрать, чтобы не отклониться от намеченного пути? Спросили мнение Катапаца. «В этой части Кордильер, — ответил тот, — я знаю лишь два перевала, удобных для езды». «Вы, без сомнения, имеете в виду перевал Арика, открытый Вальдивия-Мендосой?» — спросил Паганель. «Да». «А второй, не правда ли, перевал Вильярика?» «Правильно». «Но, друг мой, оба эти перевала нам не подходят, потому что один из них лежит далеко к северу, а другой далеко к югу от нашего пути». «А вы можете предложить нам еще какой-нибудь проход?» — обратился к географу майор. «Могу», — ответил Паганель. «Я имею в виду проход Антуко, идущий по склону вулкана под 37 градусом 33 минутами южной широты, то есть приблизительно в полуградусе от нашего пути на высоте всего 6000 футов». «Прекрасно», — сказал Гленарван. «Ну, а вы, Катапец, знаете этот перевал?» «Да, милорд, мне случалось проходить им. А не упомянул я о нем только потому, что это скорее горная тропа, по которой гонят свой скот пастухи-индейцы с восточных склонов». «Ну что ж, друг мой», — сказал Гленарван, — «там, где проходят стада лошадей, баранов и быков, сумеем пройти и мы. А раз этот переход ведет нас по прямой линии, пойдем через него». Немедленно был дан сигнал к отправлению, и отряд углубился в лежащую меж больших известковых скал долину Лас-Лахас. Подъем был едва заметен. Около 11 часов утра пришлось обогнуть небольшое озеро. Этот естественный водоем был живописным местом встречи всех соседних речек. Журча, стекались они сюда и безмолвно сливались в прозрачной глади. Над озером поднимались Льянос, обширные, поросшие дикими злаками склоны, где пасся скот индейцев. Вскоре отряд наткнулся на болото, тянувшееся к югу и к северу. Только благодаря инстинкту мулов путешественники выбрались оттуда благополучно. В час пополудни показался форт Бальянари. Он возвышался на утесе, как бы увенчивая его остроконечную вершину своими полуразвалившимися стенами. Отряд проехал мимо. Дорога становилась круче и каменистее. Камни шумным каскадом скатывались из-под ног муллов. Около 3 часов появились живописные развалины другого форта, разрушенного во время восстания 1770 года. «Как будто горы, — сказал Паганель, — недостаточная преграда для людей, и нужны еще укрепления». Начиная отсюда, дорога стала не только трудной, но даже и опасной. Подъемы сделались более крутыми, пропасти угрожающе глубокими, тропинки по их краю становились все уже и уже. Мулы шли вперед, осторожно нагнув голову, обнюхивая дорогу. Ехали гуськом. Случалось, что на каком-нибудь крутом повороте Мадрина вдруг исчезала из виду, и тогда маленький караван шел на отдаленное позвякивание ее колокольчика. Нередко извилистая тропа раздваивалась, отряд двигался по параллельным тропинкам, и Катапец переговаривался со своими пионами через непроходимую пропасть шириной всего в каких-нибудь 20 футов, но глубиной в 2000. Здесь трава еще боролась с камнями, пробиваясь между ними, но уже чувствовалось, что царство минералов побеждает царство растений. О близости вулкана Антука говорили застывшие потоки лавы цвета железа, испещренные иглообразными желтыми кристаллами. Нагроможденные друг на друга утесы, казалось, должны были вот-вот обрушиться и удерживались на своем месте вопреки всем законам равновесия. Вероятно, их очертания легко менялись во время землетрясений, и при взгляде на все эти склонившиеся на бок остроконечные вершины, покосившиеся купола, бугры, было ясно, что для этой горной местности час окончательного формирования еще не пробил. В таких условиях дорогу не так-то легко разыскать. Почти непрекращающиеся сотрясения костяка Анд часто меняют трассу, ориентиры исчезают. Поэтому Катапац часто останавливался, разглядывал скалы, старался найти среди легко крошившихся камней следы индейцев. Но не оставалось никаких примет. Гленарван шаг за шагом следовал за проводником. Он все понимал и чувствовал, как замешательство Катапаца возрастало с трудностями пути. Он не решался задавать ему вопросы, считая, быть может, не без основания, что не только у мулов, но и у их погонщиков есть инстинкт, на который и следует полагаться. Так, можно сказать, на удачу Катапац брел еще с час, все поднимаясь, однако, в гору. Наконец он принужден был остановиться. Отряд находился в одном из узких ущелий, называемых индейцами Кебрадос. Дорогу преградила отвесная скала из порфира. После тщетных поисков какого-нибудь прохода Катапац слез с мула и, скрестив на груди руки, остановился в выжидательной позе. Гленарван подошел к нему. — Вы заблудились? — спросил он. — Нет, милорд, — ответил Катапац. Однако мы ведь не в проходе, Антуко. Мы в нем. Вы не ошибаетесь? Не ошибаюсь. Вот зола костра, который разводили здесь индейцы. А вон следы, оставленные стадами лошадей и овец. Так значит, по этой дороге можно пройти? Теперь уже нельзя. Последнее землетрясение сделало ее непроходимой. Для мулов, но не для людей, — отозвался майор. — Ну, это ваша забота, — ответил Катапац. — Я сделал все, что мог. Если вам угодно, мы с моими мулами готовы вернуться назад и искать других проходов через Анды. — И насколько это задержит нас? — Дня на три, не меньше. Гленарван задумался. Разумеется, Катапац не отступал от условий, его мулы не могли идти дальше. Но когда он предложил вернуться назад, Гленарван, обернувшись к своим спутникам, спросил их, «Может быть, попробуем все-таки пройти?» «Мы пойдем за вами», — ответил Том Остин. «И даже впереди вас», — добавил Паганель. «В чем, собственно говоря, дело? Надо перевалить через горную цепь, противоположный склон которой несравненно более отлог, чем тот, где мы сейчас находимся». Спустившись же по тому склону, мы раздобудем себе и аргентинских проводников Бакеанос, и быстроногих коней, привыкших скакать по равнинам. Вперед и без колебаний! Вперед! — подхватили спутники Гленарвана. — А вы не отправитесь с нами? — спросил Катапаца Гленарван. — Я погонщик мулов, — ответил тот. — Как хотите. «И без него обойдемся», — сказал Паганель. «Ведь по ту сторону этой скалы мы снова очутимся на тропинках прохода Антука. И я ручаюсь, что не хуже лучшего местного проводника выведу вас самым прямым путем к подножию Кордильер». Гленарван уплатил Катапацу то, что ему причиталось, и отпустил его вместе с его пионами и мулами. Оружие, инструменты и съестные припасы были распределены между семью путешественниками. С общего согласия было решено немедленно начать восхождение и, если понадобится, провести в пути часть ночи. По левому склону гор велась очень крутая тропинка, по которой мулы не могли бы пройти. Подниматься по такой тропинке было чрезвычайно трудно, но все же после 2 часов изнурительного, запутанного пути Гленарван и его спутники снова выбрались в проход Антука. Теперь они находились уже недалеко от вершины хребта. Но никакой протоптанной тропы не было. Недавнее землетрясение все здесь изменило. Это неожиданное исчезновение тропы порядком озадачило Паганеля. Он подумал, что теперь подъем на вершину Анд, средняя высота которых колеблется от 11 до 12 600 футов, будет сопряжен с большими трудностями. К счастью, время года было благоприятное, ветра нет, на небе не облачко. Зимой, с мая по октябрь, такое восхождение было бы невозможно. Снежные лавины убивают путешественников, а тех, кого они пощадят, часто приканчивают жестокие темпоралис, местные ураганы, которые ежегодно сбрасывают новые жертвы в пропасти Анд. Подъем продолжался всю ночь. Путники то взбирались на почти неприступные площадки, цепляясь руками за их выступы, то перепрыгивали через широкие и глубокие расщелины. Плечи товарищей при этом служили лестницей, а поданные друг другу руки — веревками. Отважные путешественники походили на труппу каких-то ловкачей-акробатов. Вот когда пригодились сила Мюллереди и ловкость Вильсона. Этим славным шотландцам приходилось просто разрываться на части, и их отвага и преданность не раз спасали весь отряд. Гленарван не спускал глаз с Роберта, так как мальчуган по своей горячности был очень неосторожен. Паганель устремлялся вперед с чисто французским пылом. Майор же потихоньку продвигался по склону, не делая ни одного лишнего движения. Замечал ли он вообще, что уже несколько часов поднимается в гору? Наверное, нет. Быть может, ему даже казалось, что он спускается. В 5 часов утра барометр показал, что путешественники уже достигли высоты в 7500 футов. Они находились на так называемых вторичных плоскогорьях, где кончалась древесная растительность. Тут прыгали животные, которые осчастливили бы любого охотника, но они сами прекрасно знали это, ибо еще издали, завидев людей, уносились со всех ног. Это были ламы, драгоценные горные животные, заменяющие и барана, и быка, и лошадь, способные жить там, где не смог бы существовать даже мул, и шиншиллы, маленькие боязливые грузыны, нечто среднее между зайцем и тушканчиком, ценные своим мехом. Задние лапки делали их похожими на кенгуру. Очень забавно было смотреть, как эти проворные зверьки, подобно белке, скакали по верхушкам деревьев. «Это еще не птица, но уже не четвероногая», — заметил Паганель. Однако ламма и шиншилла не были последними животными, встреченными маленьким отрядом во время подъема. На высоте 9000 футов у границы вечных снегов бродили целыми стадами жвачные животные необыкновенной красоты. Альпака с длинной шелковистой шерстью и викуньи, безрогая коза, изящная и благородная, с тончайшей шерстью. Но приблизиться к этим красавицам гор было немыслимо, да и рассмотреть их было трудно, они уносились как на крыльях, бесшумно скользя по ослепительно-белым коврам снега. Все вокруг преобразилось. Поднимающиеся со всех сторон огромные глыбы блестящего, местами синеватого льда, отражали первые лучи восходящего солнца. Подъем стал очень опасным. Нельзя было ступить ни шагу, не прощупав самым тщательным образом, нет ли под снегом расщелины. Вильсон шел во главе отряда, пробуя ногой крепость льда. Его спутники поднимались за ним, стараясь идти точно по его следам и избегая повышать голос, ибо малейший шум, сотрясая воздух, мог вызвать обвал снегов, нависших в футах в 700 или 800 над их головами. Путники достигли пояса кустарников. Когда они поднялись еще на 250 туазов, кустарники сменились злаками и кактусами. На высоте же 11 000 футов исчезли и они. На бесплодной почве уже не видно было никакой растительности. За все время подъема путешественники сделали лишь один привал в 8 часов утра. Быстро передохнув и кое-как подкрепившись, они, превозмогая усталость, отважно возобновили подъем, пренебрегая все возрастающими опасностями. Им приходилось перелезать через остроконечные гребни, пробираться над пропастями, куда даже заглянуть было страшно. Во многих местах попадались деревянные кресты, указывавшие места прошлых катастроф. Около 2 часов пополудни между оголенными остроконечными вершинами развернулась огромная, без всяких следов растительности, плоскогорье, похожее на пустыню. Воздух здесь был сухой, а небо ярко-голубого цвета. На этой высоте дождей не бывает. Испарения здесь превращаются в снег или град. Повсюду, словно кости скелета, торчали из-под белого покрова остроконечные порфировые и базальтовые вершины. Иногда обваливались куски разрушавшегося от выветривания кварца или гнейса. Разреженный воздух почти заглушал тупой звук их падения. Несмотря на все мужество путешественников, силы начали изменять им. Гленарван, видя, до чего изнурены его спутники, стал уже раскаиваться в том, что завел их так далеко в горы. Юный Роберт старался не поддаваться усталости, но сил у него не могло хватить надолго. В 3 часа Гленарван остановился. «Надо отдохнуть», — сказал он, сознавая, что никто, кроме него, не сделает такого предложения. «Отдохнуть, но где?» — отозвался Паганель. «Ведь здесь нет никакого укрытия». «Но это необходимо. Хотя бы для Роберта». «Да нет, милорд, я еще могу идти», — возразил отважный мальчуган. «Не останавливайтесь». «Тебя понесут, мой мальчик», — перебил его Паганель. «Но нам во что бы то ни стало необходимо добраться до восточного склона. Там, быть может, мы найдем какой-нибудь кров. Прошу вас продержаться еще 2 часа». «Все ли согласны на это?» — спросил Гленарван. «Да», — ответили его спутники. «А я берусь нести мальчика», — прибавил Мюллериди. И отряд снова двинулся на восток. Еще целых 2 часа длился этот ужасающий подъем. Надо было добраться до самой вершины. Разреженный воздух вызывал у путешественников болезненное удушье. Кровоточили десны и губы. Чтобы усилить кровообращение, приходилось часто дышать, а это утомляло не меньше, чем ослепительный блеск снегов. Как невелика была сила воли у этих мужественных людей, но настала минута, когда самые отважные из них изнемогли, и головокружение, этот ужасный бич гор, лишило их не только физических, но и душевных сил. Нельзя безнаказанно пренебрегать подобным переутомлением. То один, то другой падал, а поднявшись, был уже не в состоянии идти и тащился на коленях или ползком. Было ясно, что обессиленные люди скоро совсем не смогут продолжать слишком затянувшийся подъем. Гленарван не без ужаса глядел на необозримые снега, сковавшие холодом эту мрачную область, на вечерний сумрак, уже заволакивавший пустынные вершины, глядел и с болью в сердце думал о том, что кругом нет никакого пристанища, как вдруг майор, остановив его, сказал спокойным голосом: «Хижина».